Второе. Природа и социальное назначение политики. Теоретические подходы. Становление политики в качестве самостоятельной сферы деятельности человека вызвало потребность объяснить ее природу, особенности и социальное назначение в обществе. По этим вопросам в политологии не существует единства мнений. Страница 12. Однако большинство исследователей единодушны в том, что специфика политики связана именно с ее способностью обеспечивать целостность общества, согласовывать различные группы интересов, эффективно регулировать социальные взаимодействия. Но природа интеграционной функции политики объясняется по-разному и связывается с различными факторами. Все зависит от подхода к решению вопроса. Таких подходов несколько.